Глава 16. Сергей. С момента, как мы вернулись домой, прошло 2 часа, и сейчас Владимир стоял рядом и отчитывался по проделанной работе. В одной машине была неполадка, связанная с тормозами, но это скорее естественная поломка или очень умелая работа, замаскированная под неполадку. Две другие машины чисты. Проверили все, что можно было. «Разобрали чуть ли не до винтиков», — говорил друг, а я хмурился. «В невезение надежды. Я странным образом верил. И если она сказала, что меня ждет какая-то засада, я стал искать, но пока ничего. А квартиры, дом? Там тоже все в порядке. Никто не приходил, посылки не передавали. Есть идея, что могли нанять киллера и мог ждать в одной из точек. Но это лишь догадки. Не проверять же все соседние дома. Видно, у меня паранойя, так как я бы проверил. Но это колоссальная работа, и шума наведет много. Киллер, если и был, мог уже уйти. Что-то должно быть. Никто не звонил. Сделки не срывались? Проверяю еще одну догадку. Нет, все идет своим ходом. Нам, наоборот, вернули часть долга, да и пара контрактов подписали раньше времени. Получается, удача все еще рядом. И это настораживало. Должно что-то произойти. Прорычал, ударяя рукой по столу. А если нет? Вы правда верите в невезение надежды? Настороженно спросил помощник, и я молча кивнул. Убедиться или уверовать в это я успел за пару дней. Да и сама девушка была слишком напугана тем, что все идет хорошо. Причин не верить ей у меня не было. Ты сам же уже веришь в эту мистику, так что ищи. Прорычал на него, и телефон на моем столе резко зазвонил. Посмотрел на незнакомый номер и насторожился. Может, это и есть предвестник моей скорой неудачи? Переглянулся с Владимиром и поднял трубку. Слушаю. Говорю как можно спокойнее, но странная нервозность так и бьет по мне. Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я помощница Орлова Виктора Михайловича. Меня просили вам передать, что встреча будет перенесена на завтра в главный офис в 2 часа дня. Вас это устроит? Еще бы. Чем раньше состоится такая важная сделка, тем лучше. Конечно, я приеду. Хорошо, я передам ваш ответ. Всего хорошего. И девушка кладет трубку. «Встреча с Орловым завтра». Доношу весть помощнику, который тут же проверяет мое расписание на завтра. «Хорошо, у вас как раз в это время все свободно». «Опять удача? Не слишком ли ее много?» «Все слишком гладко. Неужели сделка сорвется?» Начинаю думать и анализировать. «Не должна. Все играет в мою пользу». Даже Эдуард со своими сюрпризами не должен помешать. То, что гладко, это да. Вы как раз хотели как можно скорее заключить этот контракт. И вот вам сюрприз. Нехотя сознается помощник. Через пару мгновений и у него зазвонил телефон. Киваю, чтобы он ответил. «Пришел? Хорошо, проводите его к ней». Отвечает и отключается. «Пришел врач для Надежды». «Хорошо». Киваю, но мысли так и летают вокруг несчастья, которое может нагрянуть в любой момент. Да как она вообще живет так, зная, что вот удача, а потом неудача нагрянут? Прорычал, откидываясь на спинку мягкого кресла. А может, она ошиблась, и ее лодыжка — единственная неудача? Спрашивает, и я опять задумываюсь. Надя сказала, что этого мало. Но вдруг у нее не просто растяжение, а перелом или что-то посерьезнее. Надо проверить девушку. Будь наготове и ребят предупреди. Завтрашние машины проверьте и дом. Мы завтра туда вернемся. Отдаю приказ и выхожу из комнаты. Надо отвлечься и узнать, что с Надей. К моменту, как я подходил к комнате, у которой стояла охрана, врач уже закончил осмотр. И, судя по увиденному, у девушки и правда лишь растяжение. А это значит, что сюрприз только предстоит. Может, расспросить ее и узнать, какие неудачи могут быть. Она более подкована в этом вопросе. Наблюдая, как бинтуют маленькую лодыжку, я дал себе мысленный подзатыльник. Вот зачем она надела туфли? Нет бы кроссовки или свои балетки. Почему я не проконтролировал этот вопрос? И тут же дал себе ответ. Мне дико нравились ее ножки в туфлях. Она казалась такой изящной. А еще мне понравилось ее носить. Так она не позволяла к себе прикоснуться и даже шарахалась от меня, а тут и спорить не могла. Прижимая к телу такую хрупкую и нежную девушку, я в который раз соглашался с мыслями, что Надежда должна быть моей. Чего стоил только поход в магазин, как она противилась покупкам, а потом решила скупить чуть ли не весь ювелирный. Сумма ее покупки была немалой. Но я впервые не жалел и с удовольствием расплатился, видя ее удивленный взгляд. А когда я предложил купить и обручальное кольцо, Надя с радостью включилась в игру. Только вот это не игра. Кольцо я действительно куплю и подарю, но чуть позже. Надо заслужить ее доверие. Врач ушел, а я присел рядом с моей девушкой. Она сидела на широкой кровати, среди белых простыней. Ее личико было еще сонным, и теперь она казалась такой домашней. Я дико хотел эту девушку. Но именно сейчас мне нравилось видеть ее у себя в моей кровати, такую нежную и хрупкую. Вспомнил, с каким интересом она рассматривала город, а потом с детской мольбой просила покатать ее на карусели. Отказать не смог. И сам даже втянулся в веселье после третьего заезда. Даже охрана порадовалась. Думаю, никто из них, включая меня, еще так не катался. Я вообще никогда не был на каруселях. Отец с детства учил меня быть сильным лидером и прививал нужные качества. Так что веселью там не было места. На дне рождения я получал не праздничный торт с машинками, а холодное оружие и большие деньги, которые мог потратить на что хочу. Потом, конечно, были и машинки, только уже не игрушечные, а самые настоящие, и только элитные. В 16 лет у меня уже был приличный собственный автопарк. И вот сегодня я впервые сел на аттракцион, и мне хотелось кричать, как Надя, от радости. Но я лишь улыбался и получал удовольствие. После того, как я принес девушку в спальню, я аккуратно забрал конверт и посмотрел подарочные фото. Это было нечто. Из всей кипы я забрал лишь одно фото, где Надя прижимается ко мне на очередном спуске, а я крепко прижимаю ее к себе и улыбаюсь, смотря на эту удивительную девушку. Заветное фото сразу было спрятано в моем сейфе, как ценное сокровище. «Что-то случилось?» – неожиданно спросила она, и, пододвинувшись чуть ближе, накрыла мою руку своей. Она впервые решила приблизиться сама. «Ничего, но это пока. Знаешь, а ведь ничего плохого пока не случилось, за исключением твоей лодыжки», – ответил, косясь на забинтованную ножку. «Значит, надо подождать». Устало вздохнула она и с какой-то грустью посмотрела на меня. Мне не нравился этот взгляд. Она должна лишь улыбаться. «Может, ничего и не произойдет? Ты не думала об этом? Вдруг день просто был хорошим? Не обязательно за него платить. Платить надо всегда. И цена у всего своя. Поверь, я уже многое испытала на себе». Усмехаясь, сказала она и встала с кровати, чтобы отойти к окну. Ночной город гудел, и теперь Надежда смотрела на него, но ее мысли были далеко отсюда. «Расскажи, что у тебя было, чтобы я знал, откуда ждать удар?» Спросил и подошел к ней. Обнял хрупкую фигуру, которая так доверчиво откинулась мне на грудь. «Я не уверена, что несчастье будет у тебя». «Все же это моя особенность, А что было раньше? Однажды веселый день закончился аварией. Мой друг не удержал управление, и мы врезались в бетонную стену. Хорошо, что сработали все подушки безопасности. От такого ответа дрожь прошла по телу. И не из-за того, что я могу попасть в такую ситуацию. Я испугался за нее. А однажды на меня напали хулиганы в переулке, когда я возвращалась домой. Я чудом убежала. Правда, на память у меня осталась пара синяков, разорванное платье и утерянная сумочка с документами. Про воспоминания я и говорить не хочу. Я больше месяца просидела дома, боясь сходить, даже мусор выбросить. Кулаки сами собой сжимались от гнева. Как представлю, что на Надежду напали и пытались изнасиловать, гнев клокочет в венах. Пока я пытался совладать с собой, девушка продолжила. А вот в последний раз я сдала экзамены на отлично, нашла деньги, на которые хорошо повеселилась, да и вообще замечательно провела время. Я заплатила маминой жизнью. Ее сбили прямо на моих глазах. Тот блондин до сих пор стоит перед глазами, как и его стеклянные глаза, которые смотрели на меня и словно не видели. Я не знаю, что может случиться дальше, так как список несчастий у меня просто огромен. То я парня своего застану с подругой в постели, то меня машина собьет, то экзамен завалю, хотя я учила билеты. Мелкие неудачи я вообще вечно могу перечислять. Сломанные туфли, порванные колготки, ушедшая перед носом маршрутка, разряженный телефон, когда он так нужен, и много чего еще. Жизнь у тебя веселая, ведь за эти неудачи ты получила и удачу, прошептал на ушко, сильнее обнимая девушку. С этим не поспоришь. У меня полно как плохих впечатлений, так и хороших. Так что ты прав, сегодняшний день не исключение. Мне все понравилось, и я приму любое несчастье. Не знаю, как насчет несчастий, а вот кое-что хорошее произошло. Важная встреча у меня завтра, и мы сделаем запрос насчет твоего отца. Девушка замирает в объятиях, а потом медленно поворачивается в кольце моих рук, чтобы с какой-то надеждой заглянуть в мои глаза. Завтра? Это правда? Да, я завтра попрошу у Виктора Михайловича запрос на поиск сотрудника. И, кстати, о твоей матери. Почему ты мне не сказала, что она в больнице в критическом состоянии? Я могу помочь. Теперь Надя чуть ли не плакала, с каким-то неверием смотря на меня. Ты правда готов оплатить операцию и следующие расходы на восстановление? Спрашивает задумчиво, а потом звучит важный вопрос. Что ты хочешь взамен? Вот мы и дошли до самого главного. Я, конечно, мог сказать, что мне ничего не надо, и тогда бы она уехала уже завтра. Но я не готов ее отпустить. Я только начал чувствовать вкус жизни. Поэтому отвечаю честно. Ты мне нужна. Я все оплачу, но ты останешься рядом со мной. Девушка вмиг застывает, и ее взгляд не читаем. Возможно, это и жестко, но Надя как никто понимает, что за все надо платить, и у всего есть своя цена. «Я могу подумать», — шепчет и отворачивается. Тело напрягается, и мне хочется прижать ее к стене, чтобы впиться поцелуем в губы, а потом услышать ее согласно. Но я понимаю, что ей надо дать время. Будь она простушкой, сразу бы согласилась. Но малышка другая, а значит и подход должен быть другим. Перед тем, как уйти, решил озвучить все, что хочу от нее. Пусть не накручивает лишнего. Ты не будешь пленницей, малышка. Ты будешь моей девушкой. Куда я, туда и ты. От тебя требуется отличное настроение и нежная улыбка. С этим у тебя нет проблем. Взамен я помогу твоей матери и обеспечу тебя. У тебя будет все, что пожелаешь. Постельку я тоже должна согреть. Усмехается она, не глядя на меня. Да, четко отвечаю и вижу ее еле уловимую улыбку в отражении окна. Нам же хорошо друг с другом. Так зачем отказывать в удовольствии? У тебя будут другие? Слишком спокойно спрашивает она. Нет, как и у тебя, никого не будет. Только я. Честным и преданным я умею быть. Этот факт неоспорим. Хорошо, я подумаю. Оставишь меня? Говорит, все так же вглядываясь в окно. Да, прислуга принесет поесть. Думаю, ты голодная. Отвечаю и резко ухожу. Мне не понравилось то, что она готова подумать. Раньше многие умоляли меня об этом, а тут вон как. Я сам сделал такое заманчивое предложение и не заметил счастья, лишь задумчивость. Правда, легкая улыбка была, когда вопрос коснулся постели. Отказываться от этого не видел смысла. Я хотел ее и ее тело. Конечно же, мне хотелось завоевать и душу, но и тело я пока хотел не менее страстно. Тем более, оно такое невинное и будет только моим. Надежда. Дверь закрылась, и мне хотелось как рыдать, так и смеяться. Вот и мой откат настал. Мне сделали предложение, от которого хотелось отмыться в душе с мочалкой и мылом. День был шикарным. И его завершение стало для меня не менее фееричным. Шлюха за деньги. Вот кто я в его глазах. Меня тупо купят и сделают содержанкой, пока я не надоем. И пусть он говорит так сладко, но правда такова. Мне деньги, а я отдаю тело. Становлюсь послушной игрушкой. Хожу, куда прикажут, надеваю, что велят. Скорее всего, и ноги раздвигать буду по щелчку. Как же больно и обидно. Ведь я уже поверила, что Сергей хороший и действительно мне помогает, потому что считает себя виноватым в аварии. Пора было включать голову, когда он покупал мне драгоценности с тряпками. Слишком дорогие подарки и слишком их много. Отошла от окна с шикарным видом и села на кровать. Отец – моя последняя надежда. Я срочно должна с ним увидеться именно завтра. Мое время уходит, как и мамина. Мне так захотелось ее услышать, что я взяла телефон и позвонила в больницу. Ответила, конечно, не она, а наш главврач. И его слова добили меня окончательно. Надя, все плохо. Время пошло на часы. Прости, но я не думаю, что твоя мама протянет еще хотя бы 5 дней. Анализы стали хуже, как и ее состояние, сказал он, и я упала на пол, сжимая трубку телефона. Слезы покатились по щекам. Мамочка, только не оставляй меня. Если ради того, чтобы ты жила, я должна продать тело, так тому и быть. К тому же Сергей не так плох. Конечно, у него есть свои заскоки, но это мелочи. Вы можете начать оформление документов на отправку в Швейцарию в нужную клинику? Спрашиваю, а в голове так и бегают возможные варианты моего будущего. Могу, но это очень дорого, Надя. Знаю, но я нашла деньги. Завтра же их переведу. Начинайте оформление. Говорю уверенно и слышу радостный вздох с той стороны. Это же чудо! Я непременно все сделаю. «Займусь этим лично. Жду твоего звонка и перевода завтра», — сообщает он, а я вешаю трубку. «Знали бы вы, чего мне стоили эти деньги? Отец, прошу, помоги мне, прими меня завтра и спаси маму, молю», — прошептала в тишину комнаты. Слезы катились по щекам. Я оплакивала не только плачевное положение, в которое попала, но и свое будущее. Если я соглашусь на сделку, когда меня отпустят? Когда вернут мою свободу, и я смогу распоряжаться собственной жизнью? Выживет ли мама? Успею ли я? Есть ли шанс на лучший исход? Сможет ли Орлов принять меня и поверит ли в мой рассказ? Может, у него давно есть другая, а об матери он уже давно и забыл? Долг жизни он уплатил? А значит, ничего уже не должен. Хотя в маминых записях была строчка о том, что Виктор считал, что долг жизни он не уплатил полностью и считал себя еще должником. Помнит ли он об этом? Почему все так запутанно и непонятно? Хотя как еще может быть в моей жизни? Уверена, впереди у меня еще немало трудностей, ведь мир, в который я сейчас попала, оказался слишком опасным. Рядом с Сергеем всегда много охраны. Боюсь подумать, что творится у Орловых. Как я поняла, они шишки того же полета, если не выше. Я выстою, преодолею все трудности, ведь у меня есть цель. Я спасу маму во что бы то ни стало, и мне все равно, как мне придется за это заплатить. Главное, она должна жить.